Глава 119. Между тем, разбуженные носители продолжали сбрасывать информацию, заполняя архивный блок рекордными темпами. Ярно уже откровенно нервничал, глядя на графики показателей. Ведь он думал, что самое сложное уже позади. И ошибся. Самое сложное только начиналось. «Сэр, я подсоединил кабель», – сообщил Холидей. «Ну так спускай его вниз». «Они готовы принять его, капитан», – поднял руку СГБшник. «Спасибо, сэр. Держите с ними связь, пожалуйста». СГБшник улыбнулся. Впервые ему была приятна благодарность обыкновенного капитана. Через 10 минут соединение по одному кабелю было налажено, но, посмотрев на скорость заполнения архива, капитан решил рискнуть и прервать работу, чтобы установить все три. Странное поведение сети носителей и плотность потока информации заставляли его готовиться к новым сюрпризам. «Ну что, сэр, разрываем?» – спросил Холидей, когда принесли еще два кабеля и разветвители. Лизерман еще раз взглянул на ползущие вверх по экрану графики и сказал: «Рвем! Давайте быстрее!» Стоявшие за стеклом начальники стали вытирать лбы платками, а бросивший курить СГБшник зашарил по карманам в поисках сигарет. Лишь капитан Лизерман продолжал внешне оставаться спокойным, в то время как Ярно уже был близок к обмороку. «Лишь бы не грохнулся, сейчас совсем не время», – подумал капитан, заметив его состояние. Наконец, соединение с большим запасом проводимости было налажено. Заполнение архива составляло уже 85%. «Шлюз!» – крикнул Холидей и показал капитану большой палец. «Отлично!» – улыбнулся тот и облегченно вздохнул. Между тем, скорость загрузки архива стала снижаться, и на 92% загрузка, казалось, остановилась. О том, что какой-то обмен еще продолжался, можно было судить только по диаграмме, а приемные устройства больше не шумели. Наступила тишина. «Ну и что, сэр, справились?» – спросил через минуту Холидей. Капитан не ответил. Как-то все это было нелогично. Как будто вражеские танки шли на тебя в атаку, а потом вдруг разом растворились в воздухе. Но ведь так не бывает. «Ярно, а финальный файл пришел?» «Нет, сэр, но он очень маленький». «Я не о том, что он маленький. Я хочу знать, сколько еще осталось на носителях». Ярно стал открывать необходимые окна, выкладывая их в верхней части монитора. Получалось красиво. «Итак, сэр, носители практически пустые. Мы выбрали их досуха, но...» «Что?» «Там какой-то запуск начался. Активизировалась микропрограмма». «У нас?» «Нет, в носителях». «Они снова начали вибрировать, сэр», — сообщил находившийся в резерве Грохом. Капитан подошел к предметному столу, который теперь едва не ходил ходуном. Носители поочередно вздрагивали, вызывая рябь на жидкости в ванночках. «Там что-то происходит», — закричал Ярно, пятясь от монитора и указывая на него пальцем, как будто увидел привидение. «Где происходит?» — строго спросил Лизерман, чтобы пресечь эту панику. «Носители разгоняются. Они в пятеро увеличили энергопотребление». «И что с того?» «А зачем им электричество? Они же пустые». Вдруг снова заработали системы охлаждения архивного блока, и в него полилась информация, которая за несколько секунд затопила оставшийся свободный объем. Щелкнула отсечка, и информация пошла через аварийные кабели. «Что происходит, Ярно? Откуда контент?» «Они!» – вспотевший Ярно тыкал пальцем в монитор. «Они пустые, сэр. Информация с них не считывается, она в них генерируется, что ли?» «Получается, что так. То есть она поступает в реальном времени, сэр. Разве такое может быть?» «Может, в них приемное устройство?» – предположил Грохом. «Недаром же у них сетевое соединение». Капитан постоял еще пару минут, глядя, как водопад данных почти с осязаемым ревом уносится вниз, в хранилище старой серверной. Потом вышел в демонстрационную и, подойдя к СГБшнику, сказал: «Сэр, я должен доложить вам, что в данный момент мы находимся на прямой связи и получаем информацию в реальном времени». «А от кого?» «От вражеского штаба, сэр. Возможно, они еще не знают о захвате оборудования и шлют новые директивы». «А что в этих директивах?» «Они идут в зашифрованном виде. И если все закончится хорошо, мы начнем их расшифровку, а пока мы можем только накапливать». «Спасибо, капитан. Я прямо сейчас доложу руководству». Лизерман кивнул и вернулся в бокс. Диаграмма показывала заполнение старого хранилища на 35%. Неужели и этого будет мало? Капитан вздохнул и, взяв со стола салфетку, отер лицо. Нет уж, если такое случится, тут даже он виноват не будет. «Сэр, прошел замыкающий файл», — сообщил Ярно. «Отлично. Сколько там в подвале?» 42%. «Хорошо. Но теперь всю эту хреновину нам еще придется перелопачивать». «Ну, что там, Лизерман?» – спросил через стекло полковник Кейси. «Порядок, сэр. Справились». «Ох-хо-хо!» – покачал головой майор Жур. «Ну, это была схватка, какой никогда в нашем химуправлении не было». «Да уж», — согласился полковник. «Понервничали, называется. А я сегодня точно нажрусь». «А что, так бы не нажрался?» — усмехнулся полковник. «Не, не нажрался бы. Я до четверга в завязке». «Ну, тогда и я нажрусь. Тем более, что я не в завязке».